Глава 26. «Смотри, а вон и Ради!» — воскликнула Мика, едва они вышли на бульвар, чтобы оттуда уже взять такси и отправиться. «Вон, видишь, высокого господина с белыми волосами в белой рубашке!» Женя, настроенная немедленно отправляться искать уже свой отель, нехотя взглянула на сидящего за столиком кафе мужчину. Возможно, когда-то он был брюнетом, но сейчас его красивую голову украшала благородная седина, густая, красивого платинового оттенка. Рядом с ним за столиком сидела молодая женщина, блондинка в красном декольтированном платье. Она громко смеялась, не выпуская из губ соломинку зеленоватого коктейля. Мика подвела Женю к их столику. «Здравей, Ради!» — она протянула ему свою лапку. «О, Мика, здравей, пеленце!» Цыплёнок. «Как си?» «Вот, привела тебе клиентку на массаж». Она намеренно произнесла это на русском, чтобы массажист понял, что ему предлагают русскую клиентку. «Много мне приятно!» Ради встал, поклонился Жене и даже поцеловал ей руку. Легкий, едва уловимый запах старости, смешанный с запахом плесени, какого-то ароматического масла и нафталина, вызвал уже нелегкую тошноту. «Вечером в 6. Буду вас ждать». «Ради, можно тебя на минуту?» Мика продолжала ему лучезарно улыбаться. «Для тебя, Мика, всегда пожалуйста». Мика деловито усадила Ради в самый дальний угол за пустой столик. Женя села таким образом, чтобы отгородить его от декольтированной девушки с коктейлем. «Что с Велли? Ты не знаешь, почему он умер? Ведь он был не такой старый», — начала Мика издалека. «Я как узнала, плакала». «Да, там казус один произошел, нехороший», — он понизил голос. «Его одна русская угощала, они много пили. Русская, рыжая, красивая, но дурная, слишком веселая. Это нехорошо. У Вэлли денег никогда нет, ты знаешь. А тут он решил угостить эту русскую, купил на последние деньги билет за 5 левов и выиграл 10. Обрадовался страшно. Купил ей водку или коньяк, не знаю. Мы какое-то время с этой русской, ее звали, кстати, Алла, тоже выпивали вместе, шутили. Ей постоянно хотелось острых ощущений. Так вот, она меня утомила, и я передал ее Велли. И вот когда он выиграл 10 левов и рассказал этой Аллочке, так он к ней обращался, про эти золотые пирамиды, она сказала, что тоже хочет попытать счастье. И они вместе с Велли отправились в киоск покупать эти билеты. Но по дороге Велли собрал всю свою мелочь и тоже купил один-единственный. И сказал, что дарит ей на память, что он обязательно должен выиграть. Они с билетами вернулись в кафе, я тоже там был, и мы втроем отправились в морской парк. Устроились там на скамейке, и Аллочка принялась чистить цифры. Ну, мы ей помогали. Там было много мелких выигрышей. Аллочка время от времени доставала из сумки бутылку с коньяком и отпивала прямо из горлышка. Ей было так весело. Я отправился купить ей мороженое, а когда вернулся, они с Велли сидели какие-то нахохлившиеся, странные. Велли, глядя на Аллочку, сказал, что его билет, ну, тот самый, что он подарил ей, он был помечен крестиком. Выиграл аж 200 тысяч левов. Огромный выигрыш. Серьезно? Да. Они показали мне билет, все точно. Тогда Велли попросил у Аллочки бутылку с остатками коньяка и выпил все, встал и ушел. И больше я его не видел. Женя ахнула. Мика сидела с широко раскрытыми глазами, словно тоже потеряв способность говорить. «Поэтому у него разорвалось сердце», — вздохнула она. «Ведь это же он выбрал этот билет». «Я тоже так понял», — сказал Ради. «А что было потом с Аллой?» «А потом я и сказал, что за таким выигрышем надо поехать в Софию и там показать билет и все оформить. Я предложил ей поехать с ней, помочь ей в этом деле. Но она сразу отказалась. Сказала, что у нее есть одна приятельница, тоже русская, и что они вместе с ней поедут. «Да, ну и история», — покачала головой Мика. Они переглянулись с Женей, понимая эту историю гораздо глубже. «Но история на этом не закончилась», — вдруг засмеялся Ради. «Дело в том, что ни у Вэлли, ни у Алочки этой нет телефона. Поэтому они не могли сканировать номер. То есть проверить как следует в системе «Три семерки». Я достал свой телефон. Проверил. Выигрыша нет». «Что?» «И тогда я стал проверять каждую цифру и понял, в чем дело. Алочка вытерла четверку, и она совпала с последней цифрой ряда. Но дело в том, что рядом стояла цифра 1, которую она просто не вычистила. Она же много чистила, рука устала». «Значит, никакого выигрыша не было?» Надо было видеть разочарованное лицо Микки. «Нет, но Алочка почему-то и не расстроилась. Она была сильно пьяна. Улыбнулась и сказала, что это был сон. А потом расхохоталась так и сказала, что разыграет свою соседку в отеле. Ее звали Татьяна. Скажет, что выиграла 200 тысяч левов и попросит ее сопроводить ее в Софию за выигрышем». И вот тут Мика с Женей просто остолбенели. Казалось, и в кафе стало очень тихо. «Да, история. Ну ладно, Ради, спасибо, что рассказал. Теперь никогда не стану покупать эти билеты. Глупости все это». «Вот и я об этом же. Ну так что, придете на массаж?» «Придем», — соврала Женя. «Обязательно придем». «Мика знает, где я живу. Вместе и приходите». Он назвал цену, они распрощались, и он вернулся к своей даме в красном. «Невероятно», — сказала Женя, когда они остались вдвоем за столиком. «Получается, что Алла вернулась в отель, рассказала Татьяне про выигрыш, наверняка показала ей билет и попросила ее на полном серьезе поехать вместе с ней в Софию за деньгами. И та удушила ее, забрала билет. Думаешь, поехала с ним в Софию?» «Уверена, что она давно уже дома в России. Убила Аллу, потом проверила внимательно билет, поняла, что ее разыграли, что билет ничего не выиграл и что она убила Аллу напрасно. Теперь трясется у себя там, где она живет. Не знаю. И ждет, когда за ней придут. Татьяна Жирнова. Расскажу Седову всю эту историю. Уж он-то знает, что делать в таких случаях». «Получается, что мы с тобой раскрыли преступление. Убийство. Вот так легко и просто». «Если Георгий не дурак и оставил труп там, где его быстро обнаружили, то об убийстве гражданки России уже знают и в консульстве. И если полиция в России сработает четко и профессионально, то они добьются признания Жирновой, и она получит свой срок». «Но если Жирнова расскажет все так, как было, то упомянет и отель. Расскажет о том, где и как, при каких обстоятельствах она убивала и где оставила труп. И тогда в отель нагрянет уже болгарская полиция. И что станет с Георгием?» «Он скажет, что ни о каком трупе ему ничего не известно, что Жирнова и Алла съехали с отеля. Да уж, теперь уже и я рада, что это не мой отель. Пусть уже сами разбираются». Такси остановилось на маленькой зеленой улице. И они просто глазам своим не поверили, когда увидели точную копию отеля «Пьеро» с точно таким же названием на покосившейся грязноватой табличке, только написанным на кириллице «Пьеро», с похожим цветным, хотя и поблекшим от времени витражом, изображавшим печального шута в белом балахоне. И даже маленьким садиком и липой, но только находящимися в страшно запущенном виде. Маленький отель был словно присыпан пудрой, так запылен. И садик зарос сорняком. Зато липа цвела пышно, распространяя вокруг сладкий пряный аромат. Они попробовали открыть калитку, но поняли, что она заперта на ключ. «И что будем делать?» «Мика, ты глазастая, смотри, видишь на двери маленькая синяя табличка, и, по-моему, на ней написан номер телефона». Мика прищурилась, разглядывая мелкие цифры на табличке. Схватила телефон и принялась набирать номер. Как они обрадовались, когда услышали длинные гудки, означавшие, что номер реален и дает надежду. «Добрый вечер», — сказала, замерев, Мика, услышав в телефоне женский голос. «Вы не могли бы открыть нам отель?» Мика говорила на болгарском, и телефон тотчас отключили. Женя, не выдержав, перехватила у нее телефон и снова набрала номер. И в сильнейшем напряжении почти минуту ждала, когда же возьмут трубку. И когда раздался щелчок, она сказала, чувствуя, как близко подошли слезы: «Меня зовут Евгения Залетаева. Пожалуйста, откройте отель». И закрыла глаза. Сердце ее колотилось где-то уже в горле. «Женя? Хорошо, жди меня, я сейчас приеду. Минут через 40». Женщина говорила на чистом русском языке. Женя плавно опустилась на крылечко перед калиткой, обняла руками колени. Затем, требовательно замахав рукой, попросила у Мики сигарету. «Ты же не куришь!» «Да я и не воровала, как бы раньше», — усмехнулась Женя. «Теперь вот покурю. Вспомню детство. А потом, может, и напьюсь. Буду плохой. Очень плохой. Главное сейчас не свихнуться». «Как ты думаешь, кто эта женщина?» «Знать бы». Женя взяла сигарету и затянулась. При этом даже не закашлялась. Словно действительно снова стала девчонкой, решившей в свое время, что надо попробовать в жизни все. «Да уж. Я с тобой забыла, что мне надо искать работу. Вообще выпала из реальности». «Уж если ты выпала, то что говорить мне? После того, как умер Володя, вся моя жизнь пошла наперекосяк. Господи, хоть бы не угодить в болгарскую тюрьму. Говорят, там цыганки такие страшные. Знаешь что? Ты уж лучше ничего не говори, чем такие гадости». «Ну ладно. Время-то как-то убить нужно. Целых 40 минут». «Можем порассуждать, куда Георгий спрятал тело Аллы», — вяло предложила Мика. «Постой». Женя открыла свой рюкзачок и извлекла оттуда пачку желтых билетов. «Вот, Златная пирамида. Время пролетит уверенно незаметно. Глядишь, выиграем кучу бабок». «Чего?» — не поняла Мика. «Денег. Бабки, на сленге деньги. Пари, Микочка. На, тебе половина и мне. Доставай монетки и вперед». Выигрыши у обеих были микроскопическими. По 5, 10 и 15 левов. Зато удовольствие получили сполна. Да и время пролетело незаметно. «Представляешь?» — горели глаза Мики. «Если бы вышла цифра не 4, а 40, то я выиграла бы миллион». «Начала счищать слой краски, увидела цифру 4, у меня прямо сердце остановилось». Вот примерно такие же чувства испытала и Аллочка, когда не дочистила цифру. Рядом с ними притормозила маленькая черная ушастая женская машина. Из нее вышла высокая, крупная стриженная блондинка в просторном желтом хлопковом платье. Ее голубые глаза весело смотрели на подруг. «Женя?» Она безошибочно протянула руку Жене. «Да», — ответила та, всматриваясь в лицо женщины. «Она ее уже где-то видела. Но где? Никаких ассоциаций. Совсем». «Меня зовут Галя. Галина. Я сестра Володи, твоего мужа». «Опа!» — вырвалась у Мики. Женя во все глаза теперь смотрела на Галину. Где она ее видела? Где? Ты не узнала меня. Это ничего. Я была на похоронах Володи. В ее голосе не было тепла. Она произнесла это как-то странно. И даже не извиняясь, а словно просто ставила перед сбывшимся фактом. А я и не знала, что у Володи есть сестра. Двоюродная сестра. Мы с ним почти не общались. Ну, не сложилось у нас. Ладно, сейчас поговорим. Пойдемте со мной. Она с задумчивой рассеянностью достала ключи из сумки и принялась открывать замок калитки. Потом прошла до парадного входа в отель, открыла дверь, даже распахнула ее, приглашая подруг войти. «Сейчас окно открою, хотя бы одно. Впустим воздух». Который уже раз Женя ловила себя на том, что то, что с ней происходит в последнее время, сильно напоминает затянувшийся сон. Они вошли в отель, и она бы уже нисколько не удивилась, если бы из комнаты, расположенной слева, вышла бы точная копия администратора Георгия. Но только в старом, поношенном, местами запыленном костюме и желтоватой непростиранной рубашке. Но нет. Никакого Георгия не было. Хотя комната была комнатой-близнецом офиса администратора. Разве что захламленная, без ковров и картин. Не говоря уже о бархатных креслах и итальянском фарфоре. «Садитесь. Кофе не предлагаю. Здесь его просто нет». Она рукой расчистила большой стол от каких-то пыльных бумаг, отодвинула большую керамическую пепельницу, села и какое-то время просто смотрела на Женю. «Я вспомнила вас. Вы действительно были на похоронах. У вас на голове была траурная кружевная шаль», — сказала Женя, теряясь в догадках, почему же кузина мужа не подошла к ней и хотя бы не попыталась познакомиться. «Почему вы не подошли?» «Да потому что мы совершенно чужие люди, как бы цинично это ни прозвучало. И не потому что мне не хотелось бы поближе познакомиться с тобой и твоими очаровательными детишками, просто мне не хотелось вторгаться в твою жизнь. Ты так молода, у тебя еще вся жизнь впереди. Ты встретишь мужчину, выйдешь за него замуж». А я своим присутствием, звонками или письмами буду только напоминать тебе о Володе, о трагедии. Она произносила просто чудовищные вещи, словно ей и невдомёк было, что в трудную минуту своей жизни Жене как раз наоборот хотелось бы, чтобы у нее появился еще один родной человек. К тому же сестра мужа. «Не могу сказать, что ждала тебя так скоро здесь», — продолжала откровенно резать правду матку Галина. «Потому что у тебя после смерти Володи и без того полно хлопот, связанных и с наследством, и с его бизнесом. Подумала, что ты после всех формальностей, связанных с документами и приведением его дел в порядок, отправишься скорее в Италию, где у Володи дом, а не в Болгарию». Жене не хотелось ей отвечать. И вообще разговаривать с ней не хотелось. Да, она была права, когда сказала, что они совершенно чужие люди. «Я бы хотела...» — начала Женя и тут же запнулась. Что она хотела? Получить на руки документы на отель, привести его в порядок, сделать его действующим отелем. «Я понимаю», — мягко сказала Галина, опуская свою прохладную ладонь на ее руку. «Ты должна знать, что на твое имя здесь, в Варне, не без моей помощи и связи, разумеется, была открыта фирма. Иначе как бы он все оформил без твоего присутствия? Так вот, все документы в полном порядке, и сейчас ты получишь на руки все необходимые бумаги». «А тот другой отель, который так похож на этот, и с таким же витражом?» — не выдержав, спросила Мика. «Как могло случиться, что в Варне два одинаковых отеля с практически одинаковыми названиями, только один на латинице, а другой...» «История может показаться оригинальной, хотя на самом деле все просто, глупо и даже грустно. Один известный человек в Варне, профессор Жилёв, вложил свои средства в строительство двух совершенно одинаковых отелей, которые подарил двум своим сыновьям-бездельникам, тем самым как бы обеспечивая их будущее. Исполнив, что называется, свой отцовский долг перед детьми, Жилёв, который к тому времени овдовел, покинул Болгарию и поселился в Австралии. Говорят, он филолог и лингвист. Там занялся скульптурой и даже разбогател на этом. Сыновья же его, вместо того, чтобы всерьез заняться гостиничным бизнесом, продали отели и промотали все деньги. Один так и вовсе умер от сердечного приступа. Утонул, что называется, в ракии. О другом вообще ничего не известно. Один отель купил англичанин, который очень успешно вел свои дела. Отель процветал. Но потом он заболел и умер. И отель достался его жене, которая хоть и появляется здесь редко, однако контролирует бизнес. Говорят, ей очень повезло с администратором. Второй же отель, как раз наш, купил один русский, но сделать ничего не успел. Сел в тюрьму, как это случается с нашими бизнесменами. Его жена, недолго думая, выставила его на продажу, и его купил один итальянец, с которым Володя познакомился в Москве совершенно случайно. Кажется, они летели вместе в Рим, точно не знаю. Разговорились. Итальянец довольно сносно разговаривал на русском. У него в России бизнес. Он производит мыло и шампуни. Словом, этот итальянец сказал Володе, что ему некогда заниматься отелем, что он надеялся, что им займется его дочь. Но та вышла замуж за какого-то художника и теперь живет в Германии. Как странно. Люди покупают этот отель и тотчас продают, сказала Женя. Прямо заколдованный какой-то. Предполагаю, что и на этот раз отель ждет такая же судьба. Ты же тоже его продашь. Женя посмотрела на Галину, едва сдерживаясь, чтобы не нагрубить ей. Решила промолчать, чем сказать лишнее. Да и посвящать ее, эту холодную, как жаба, особу, пусть даже и сестру Володи, в свои дела, она тоже не собиралась. «Но предупреждаю сразу, он сейчас практически ничего не стоит». «Почему?» — вскинулась Мика, которая тоже не испытывала к Галине особой симпатии. В отличие от Жени, вконец растерянной, она мысленно уже прикидывала, с чего начать ремонт отеля, и даже готова была собственноручно отмывать витраж. Галина, вероятно, со свойственной ей снисходительностью глупым людям, машинально расчесывая пальцами выгоревшую русую шевелюру, посмотрела на Мику с жалостью. «Вы сами разве не видите, что это уже просто руины, милочка?» «Меня зовут Мика», — презрительно фыркнула, поправляя ее Мика. Галина как-то совсем уж нехорошо улыбнулась. «Ну-ну». «Я не собираюсь продавать отель», — жестко сказала Женя. «Уверена, что так говорили все те, кто его покупал. Однако сами видите, что с ним стало. Да здесь миллионы потребуются, деточка, чтобы его отремонтировать, привести в божеский вид, а потом еще и оформить как отель. Женечка, ты все это одна не потянешь. Я понимаю, конечно, тебе от Володи досталось много денег, но подумай хорошенько, стоит ли их тратить на эту рухлядь? Не проще ли просто продать и забыть о нем? «Да кто ж его купит в таком случае?» — начала догадываться, к чему клонит Галина Женя. «Я?» — улыбнулась одними губами невозмутимая Галина. Она вдруг поняла, почему Володя никогда не рассказывал Жене про двоюродную сестру. Да если бы у Жени была такая вот сестра, она бы тоже, наверное, не захотела бы знакомить ее с кем бы то ни было. Такая неприятная особа. Высокомерна, лицемерна, холодна, полна презрения ко всему миру. А еще, скорее всего, обижена на Володю за то, что он не оставил завещание, что означало, что все наследство достанется молодой жене и детям. Быть может, она для того и прилетала в Москву на похороны, чтобы узнать про завещание. Была там в их доме и даже не подошла, не представилась, не познакомилась, а лишь выразила дежурные слова соболезнования. «Где бумаги?» — спросила Женя, уже не уверенная в том, что Галина не передумает отдавать документы на отель. «Ах, да. Вот, посмотри. Тут две папки. Один — договор купли-продажи на болгарском, как и положено, другой — на русском, с апостилем. Все в порядке». «А налоги?» — спросила Мика. «Наверное, там образовались долги?» «Нет-нет, все в порядке. Володя оставлял мне деньги, чтобы я регулярно платила все как положено. Даже электричество подключено и вода». «А вам, Галина, мой муж помогал? Он оставил вам что-нибудь?» — краснея произнесла Женя. «Я спрашиваю вас об этом не из любопытства, ведь я все понимаю, он был вашим братом, и теперь его не стало. Быть может, я могла бы вам сама помочь». Женя сама не могла понять, что с ней такое происходит. С одной стороны, ей не нравилась эта женщина, и она никак не могла свыкнуться с мыслью, что она родственница Володи. С другой, ей хотелось сделать для нее что-то хорошее, в память о брате. Она перехватила взгляд Мики. Та смотрела на нее, разве что не крутя пальцем у виска. Галина же посмотрела на Женю с недоумением. Женя подумала, что та сейчас скажет ей какую-нибудь гадость. Типа, мы ни в чем не нуждаемся, нам не нужны подачки. Или съязвит что-нибудь на эту тему. Но вместо этого она вдруг услышала. «Женя, ты что, серьезно? «У меня сейчас проблемы. На нас было совершено покушение там, в Москве. Предполагаю, что кто-то хочет прибрать к рукам Володин бизнес и деньги. И меня просто решили напугать и подготовить к разговору, вынудить все отдать». Она, глядя на Галину и бессознательно желая увидеть в ней близкого человека, все говорила и говорила, стараясь сказать все быстро и точно, и не дать Галине себя остановить, чтобы только успеть ей объяснить, что это сейчас у нее проблемы. Но когда ей удастся выкарабкаться из них, то она с удовольствием поделится с ней. И рассказывая родственнице свою историю, она боялась посмотреть в сторону Мики, понимая, что та вообще считает ее сумасшедшей. Что только такая ненормальная, как Женя, стоит сейчас и распинается перед совершенно чужим человеком, обещая ей при этом золотые горы. Когда она закончила говорить и все-таки повернула голову, Микки уже и след простыл. В распахнутое окно с улицы донесся запах сигарет. Ее подружка не выдержала и вышла покурить. «Женя!» Совершенно другим, ну просто абсолютно другим тоном, даже как-то по-матерински произнесла Галина. И Женя увидела, как глаза ее наполнились слезами. «Вы мне не верите?» «Да я не это хочу сказать. Женечка, нельзя быть такой». «Какой?» У нее от волнения разболелась голова. «Что я снова сделала не так?» «Нельзя, моя дорогая, быть такой доверчивой. Ты видишь меня первый раз и даже не попросила у меня документы. Поверила мне на слово, что я сестра Володи. А если я, к примеру, мошенница какая? Как ты будешь вести его дела, если ты такая открытая и готова всем все раздать? Ты что, забыла, что у тебя дети?» Женя уже ничего не понимала. «Ты мне рассказала сейчас такую историю. Да это тебе надо помогать. И мне теперь хотя бы понятно, зачем тебе этот отель. Ты, бедняжка, боишься, что у тебя все заберут? Кто? Как? Я, конечно, понимаю, что ты напугана, и тебе кажется, что тебя преследуют из-за бизнеса. Возможно, что это и так. Но тогда почему же тебе никто и ничего пока что не сообщил? не выдвинул условия. Я не знаю. Вот если бы к тебе пришли люди и сказали, что, мол, ты должна все отдать, и тогда мы оставим тебя в покое, тогда да, я понимаю. Но пока что все это лишь твои предположения. Если преступник проник в наш дом, чтобы убить всех нас, то он должен быть единственным наследником Володи, как заведенная кукла сказала Женя. Галина, да у меня голова идет кругом от всего этого. Ничего. Все будет хорошо. Там в Москве не дураки сидят. Скоро найдут этого отморозка, что стрелял по детям. Что же касается меня, Володя в свое время купил мне в Варне квартиру. Он знал, что я мечтаю жить в Болгарии, и кроме того дал денег, чтобы я купила цветочный магазин. У нас с ним были сложные отношения, и я, честно тебе признаюсь, была категорически против вашего брака. Но все случилось так, как случилось. Я все это рассказываю тебе к тому, что у меня к тебе нет никаких претензий, абсолютно. И я желаю тебе одного — разрулить эту ситуацию, привести в порядок все свои финансовые дела и жить спокойно, растить детей. Галина, хочу, чтобы вы ответили мне на один вопрос. Скажите, ведь он только поэтому и купил отель для меня здесь, в Варне, потому что вы здесь. Он же понимал, что мы рано или поздно встретимся. Она хотела задать ей более конкретный вопрос. Володя хотел, чтобы мы встретились, поближе познакомились, породнились, но не посмела. Она и так много наговорила. «Ну, что ж...» Галина встала и закрыла по-хозяйски окно. «Мне пора. Телефон мой ты теперь знаешь. Если что, звони. Да, кстати, ты где живешь-то здесь?» «У подруги», — не моргнув глазом, ответила Женя. Но не рассказывать же ей, как она поселилась в отель «Близнец», практически считая его своим. «Может, тебе деньги нужны? Ты же сказала, что у тебя украли документы, деньги». «Нет-нет, деньги мне прислали, с документами разберусь». Вот теперь Жене хотелось, чтобы Галина поскорее ушла. Ей было почему-то стыдно за то, что она перед этой женщиной доверчиво раскрылась, как раковина без зубка. Галина между тем подошла к Жене и обняла ее. «Звони, если что понадобится». «Да и просто так звони. Вот прямо завтра и позвони, хорошо?» Галина ушла. Женя в окно увидела, как она села в свою шастую черную машину и уехала. На пороге появилась Мика. «Ты все поняла?» — спросила она, гневно сверкая своими глазищами. «В смысле? Что именно?» «Да это же она и есть!» «Та самая наследница!»